и молекулярные кристаллические решетки. В узлах решетки находятся молекулы. Химическая связь – ковалентная полярная или неполярная. Основные свойства веществ – малая твердость и прочность, низкие температуры плавления и кипения. При комнатной температуре обычно жидкость или газ, а также высокая летучесть.